Матерь Агни-йоги. Самолет испытывается в пробных полетах, прежде чем начинается серийное производство. Ученик испытывается в условиях предварительного состояния, прежде чем доверят ему поле широкой деятельности. Самолет, прошедший все пробные испытания, получает право на полеты. Ученик, выдержавший искус предварительного состояния, допускается к сотрудничеству с учителем света, сотрудничеству сознательному и явному. Катастрофа в полете или катастрофа в духе одинаково недопустимы. Хороший испытатель радуется пробным полетам, несмотря на их опасность и трудность. Хороший ученик радуется трудности испытаний, подготовляющих его к будущему.